Глава 51. Алина. Знать, что на тебя смотрят, как на домашнего питомца, было еще хуже, чем одиночество. Мы спустились по лестнице и увидели, как несколько мужчин в повседневной одежде и женщин в красивых платьях сидели за столиками и развлекались в общей гостиной. Их голоса затихли, когда вошла я. Когда я взглянула на них, их глаза сияли хищным блеском. Мужчины и женщины смотрели на меня так, словно я была цирковым животным, за просмотр которого они заплатили немалые деньги. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не наорать на них, поскольку я и без того была раздражена. Единственной положительной стороной всего этого было то, что мне, наконец, было позволено одеться. Мне выдали простое белое платье, оставив при этом унизительный золотой ошейник. Прежде чем меня усадили в кресло в углу, я уже мысленно провела инвентаризацию винных бутылок, разбросанных по гостиной. Я также обратила внимание сразу на двух знакомых существ передо мной. Они оба были крайне удивлены тем, что я находилась внизу, и, вероятно, задавались вопросом, что я такого сделала, чтобы убедить служанок выпустить меня из моей маленькой аккуратной клетки. При взгляде на них моя кожа начинала зудеть. Мне срочно нужно было чем-то занять себя. Я с тоской посмотрела на других людей, которые пили и смеялись друг с другом на этом случайном собрании. Нерешительно я пробралась к небольшому декоративному столику, на котором лежали небольшие кусочки фруктов и сыров, приготовленные для гостей. Остальные гости были одеты в такие же белые платья, но без декоративных элементов на шее. Уставившись на разложенные фрукты, я отщипнула кусочек яблока и осмотрела его. «Хочешь что-нибудь покрепче?» Передо мной появилась рука с бокалом. Я медленно взяла стакан и посмотрела на мужчину рядом со мной, который был никем иным, как Сайлосом. «Думаешь, мое прощение можно купить спиртным?» — усмехнулась я. Я чувствовала, как мой лоб начал подергиваться от злости, которую я на него затаила. Я снова начинала ненавидеть его. Его эгоизм и желание насытиться побеждало все остальное. «Возможно». Его глаза пробежались по мне, оценивая ущерб, нанесенный прошлой ночью. «О, большое спасибо за то, что ты спросил меня о моем самочувствии. Мне гораздо лучше, ведь доктор наложил на меня швы после того, как два диких зверя напали на меня в моей собственной постели. Это так любезно и по-джентльменски с твоей стороны, что ты беспокоишься обо мне», — сказала я с сарказмом, отвернувшись от него, чтобы посмотреть на происходящее в гостиной. «Алина», — начал он. «Я ненавижу тебя, Сайлос. Я просто хочу, чтобы ты знал это на будущее». Я залпом опорожнила бокал фруктового вина и только после этого смогла снова начать дышать. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь». Сайлос наклонился ко мне. «Люка позволил мне находиться в комнате только в его присутствии». «А ты не думал, что, может быть, тебе не обязательно было находиться там?» Я мотнула головой в его сторону. «Ты не думал о том, что если бы ты не был таким эгоистом, меня бы здесь не было?» Я повысила голос. «Алина, пожалуйста, не повышай». «Что, мой голос? Мы теперь боимся общественного мнения? Как когда-то я боялась, что меня увидят с тобой!» Заорала я на него. Уголком глаза я заметила приближающегося Люку. «Нет!» — закричала я и запустила бокалом ему в голову. Но Люка успел вовремя отодвинуться, так что стеклянный фужер разбился о стену позади него. Гости салона посмотрели на нас и зашептались. Как они смели делать вид, что удивлены? Почему никто из них не поспешил помочь мне? Почему их не насторожило, что избитая и покрытая синяками женщина с ошейником была заперта наверху? «Достаточно», — негромко произнес Люка, схватив меня за руку. «Прошу прощения за этот маленький инцидент. Ничего не произошло», — обратился Сайлос к собравшимся, хватая меня за другую руку. Эти двое потащили меня в заднюю часть поместья и вывели в сад. Сад выглядел как лабиринт из высоких живых изгородей. Это было совершенно уединенное место, чтобы разорвать этих двоих в клочья. «Что? Неужели вам неловко? Как, по-вашему, должна чувствовать себя я, когда со мной обращаются, как со скотом в неволе?» — крикнула я, вырывая руки из их хватки и отступая назад. Я стояла посреди травы, а два существа настороженно смотрели на меня. «Алина, в гнезде полно очень старых, очень сильных вейперов, которые без колебаний расправятся с тобой, если ты переступишь черту. Если бы нас там не было, еще неизвестно, что бы они с тобой сделали», — спокойно сказал Сайла, шагнув ко мне. «Если бы тебя здесь не было, то и меня бы здесь не было. Видишь, как все просто. Вы оба являетесь источником всех моих проблем». «Ну, технически я здесь только потому, что ты травила ядом членов гнезда», — поправил меня Люка. «Ты здесь, потому что это было лучше, чем просто взять и убить тебя». «Ты не можешь вот так выходить из себя и набрасываться на всех. Они могут подумать, что ты одичала. Если гость становится опасным, от него избавляются, и все», — выругался Сайлас. «Ты должна сотрудничать с нами». «Как прошлой ночью? Ты такое сотрудничество имеешь в виду? Я доверяла тебе, а ты чуть не убил меня, слишком долго питаясь мной». Я плюнула в них. «Вы оба дураки». «Еда того стоила», — ухмыльнулся Люка. «Спасибо за помощь», — огрызнулся на него Сайлас. «Я их просто терпеть не могла. Одно их присутствие действовало мне на нервы. Я сделала глубокий вдох и испустила самый душераздирающий крик, который только мог вырваться из моего горла. Сайлас бросился ко мне и зажал мне рот рукой. «Иди и успокой членов гнезда. Я разберусь с этим сам», — проинструктировал Сайлас Люку и потащил меня в лабиринт. Я билась, сопротивляясь его хватке, тянула и кусала его руку, пока он не отпустил меня, прижав к колючей изгороди. «Алина, я не смогу тебе помочь, если ты и дальше будешь так себя вести», — умолял он. «Как так? Как загнанное животное?» Я посмотрела на него. В его глазах было что-то искреннее, словно он и правда переживал за меня. Но я больше не доверяла этому взгляду. «Мне нужно больше времени. Пожалуйста, просто доверься мне», — прошептал он, прислонив свою голову к моей. «Сколько еще времени? Скольким еще пыткам ты подвергнешь меня, пока я буду ждать, когда же придет мой златовласый рыцарь и освободит меня?» Передразнила я его. «Ты позволишь Люке снова трахнуть меня? Или кормиться от меня, пока ты будешь сидеть рука об руку и думать, что же делать дальше? Мне надоело ждать». «Это все не так просто». «Для тебя, может быть», — насмешливо ответила я. «Я сама выберусь из этого ада, и когда я это сделаю, я больше никогда не захочу тебя видеть». «Ты не можешь так говорить». «О, конечно, могу», — я рассмеялась. «Я покончу с собой, если это будет единственным способом сбежать из этого ужасного места и от тебя». «Ты не сделаешь этого». «Я сделаю все, что потребуется». Я отстранилась от него. «Ты меня знаешь». Он дернул меня за руку. «Ты говоришь такие вещи только потому, что злишься на меня». «Освободи меня, ты дьявольское отродье!» — закричала я на него. «Я не позволю какому-то отвратительному существу указывать мне, что я могу, а чего нет, учитывая то, что ты держишь меня здесь взаперти». «Ты сама не знаешь, что говоришь». Его челюсть сжалась. «Скажи мне, что ты пошутила». «Мне бы давно следовало препарировать тебя и передать твое тело в музей в качестве экспоната», — прорычала я. «Все бы аплодировали мне за то, что я смогла избавить общество от подобного монстра. Мир, в свою очередь, стал бы ярче, если бы тебя не стало. Именно в этом и заключается моя ошибка, Сайлас, в том, что я пожалела тебя». Боль в его глазах была такой сильной, какой я еще никогда не видела. Раньше я фантазировала о том, как бы он выглядел, если бы я вонзила клинок ему в сердце. Это было бы сделано как для его блага, так и для моего собственного. Мы просто не могли существовать вместе, пока я ставила своей целью уничтожить этих существ, которые, несомненно, были ошибкой природы. Наша с ним связь была ошибкой природы. Если я выберусь отсюда живой, мне следует разорвать все отношения с этим миром.